23 января учрежден Оргкомитет Компартии Германии по ознаменованию Дня Звезды. Новый комитет постановил с 23 января по 16 февраля провести разнообразные культурно-политические мероприятия, в том числе семинар, торжественное собрание и собеседование, посвященные славной революционной жизни Ким Чен Ира, его бессмертным заслугам. Между тем, на днях в Социалистической партии Румынии учрежден Румынский национальный оргкомитет по ознаменованию Дня Звезды.